Ну, всполохи какие-то мелкие были, посмотрела она на собак, да и у наших прирученных шерсть дыбом встала. К слову, я примерно в 100 метрах от машин, не слишком ли большой радиус, может, отрегулируете? Вот как раз пытаемся, кивнул Андреас. У всех трех машин разные радиусы, и мы ни хрена не можем понять, как так вышло, при том, что изготавливалось по одной и той же технологии, ведь как-то это регулируется, враг же регулировал. А вот это что за хрень? Задумчиво проговорил Рен, после чего весь энергетический щит вспыхнул и начал резко уменьшаться в размерах, но увеличиваться в плотности. О, кажется, сработало. Сработало, передернула девушку, которую в прямом смысле слова ударило током. Твою мать, Ли, ты предупреждай, у меня имплантаты в ошибку ушли, теперь настраивать снова придется. Вот буквально ты мне их обнулил. Гра-а, интересный эффект, еще более довольно проговорил Андреас. Получается, если займем стационарную оборону, то щиты одной машины можно использовать как своеобразное электромагнитное оружие, выводя из строя электронику противника, а у них практически все завязано на эту электронику, воодушевленно вклинился в разговор Джон. И получается, если врага подманить, можно хорошо так по ним вдарить и лишить частично боеспособности. Ха-ха, да вы два чертовых гения. Так, надо это проделать на всех машинах, задумчиво проговорил Рен. Лия, давай быстрее на базу, пока мы тебя опять не покалечили и не сломали тебе что-то. Спасибо за заботу, грубым и жестким голосом ответила она, ускорив шаг. Добравшись до машин, она сначала разместила собак по их домам, а потом покормила. Только после этих несложных процедур она зашла во вторую машину, где приступила к настройке своих имплантатов, недовольно приговаривая при этом. Но даже внутри машин ощущалось воздействие изменчивого электромагнитного поля снаружи, даже искины из-за этого барахлили, а Борис, не стесняясь, матерился каждый раз, так как из-за этого нарушалась точность работы и повышалась вероятность брака. Вот взорвется у вас перед мордой автомат, сами виноваты в этом будете, изверги, издеватели. Не бузи, усмехнулся Андреас. Это мы еще даже не начинали издеваться над тобой, мать вашу за ногу, недовольно произнес Борис, после чего, недолго думая, обратился к Лизе. Придумай экранирование нормальное, а то мы так сдохнем все быстрее, чем миссия будет выполнена. Глава 19. Сутки 39-40. Вечер перестает быть томным, усмехнулась Лия, когда Андрей сообщил ей о находке разведывательных ПЛА, из-за чего она растолкала командира, который задремал. Яр, тут наши птицы выявили еще несколько точек противника. Сформировался небольшой план. Что за план? Уточнил тут же командир, приподнимаясь в своем кресле сам и приподнимая его спинку. Хотите атаковать? Ну нам же нужно парализовать противника. Подняла она с улыбкой одну бровь, смотря искоса на своего старшего товарища. Надо. А значит, нужно атаковать все, до чего можем дотянуться. И не только руками. Тут Борис сообщил о профиците дронов «Камикадзе», которые хорошо зарекомендовали в прошлый раз себя. Предлагает все 50 хранимых запустить разом. Роем. Под управлением ретранслятора. Ну, давай попробуем, хмыкнул командир. Поднявшись со своего кресла, он потянулся. Дремать в броне – то еще удовольствие, но на территории противника только Джону разрешалось спать без нее. Просто не помещался иначе. Это была необходимая мера, ибо враг действительно мог напасть в любой момент. Андреаса с Рином трогать не стали. Они продолжали заниматься регулировкой модулей силового щита, выставляя их в оптимальные рамки, а также пытались подключить их к аппаратуре Элеоноры и Андрея, чтобы они их могли регулировать. Выходило не очень, из-за чего частенько из первой машины доносились недовольные крики и ругань. Когда в кузов третьей машины зашли двое, Борис уже начал производство новых камикадзе, ибо знал, что точно места хранения для них будут освобождены. При этом он сразу переслал информацию на чипы Ерева и Лии, какие беспилотники повышенной мощности, а какие более резвые, облегченные, предназначенные для охоты на легкие цели. Первыми были подняты в воздух тяжелые. Враг не будет ожидать атаки, с большой долей вероятности. Нет, бдительности он точно не потеряет, но вот удар точно отразить не сможет, просто из-за того, что будет застигнут врасплох. А это людям только и нужно. Чем больше хаоса в стане врага, тем проще будет его уничтожить в будущем. Слушай, улыбнулся командир, а если мы еще и на разных направлениях ударим, то, получается, дополнительно запутаем противника. Сколько там расстояние между крайними обнаруженными позициями? 236 километров, сверившись с картой, ответила разведчица. Вот буквально по прямой линии, если смотреть, но чтобы до них дроны долетели, нужно будет выставить ретранслятор на верхушку лощины, иначе связь будет потеряна. Даже воздушный ретранслятор не сможет так далеко отлететь, чтобы был сигнал. Сделаем, кивнул командир, подавая один штурмовой. Не зря же у нас есть птицы, которые способны делать сбросы, а не только самоуничтожаться. Пока Лия продолжала выкладывать все ударные беспилотники, Ярив в это же время ходил во вторую машину и доставал ретранслятор. С помощью обычного крепежа сброса он смог прикрепить его к уже поднятому в воздух штурмовому ПЛА, после чего лично повел его в нужную точку, так как в данный момент Николай настраивался на работу сразу по нескольким целям, а работа предстояла достаточно масштабная. Удары сразу по нескольким разнонаправленным точкам множеством беспилотников, которые придется одновременно уводить от огня и наводить на цель, та еще задачка. Даже современные и затруднялись ответить, насколько легко им это будет сделать. Но в любом случае Николай не отказывался, а только подкорректировал план, который был предложен Лией. Через час, когда светило полностью скрылось за горизонтом, связь между всеми птицами была налажена, 5 роев создано и распределено по целям, люди отправились во вторую машину. Им осталось только наблюдать, но они решили сделать больше. Подготовиться к маршу. Ретранслятор на верхушке скалы, возле которой была лощина, был заминирован и после выполнения миссии будет подорван. Поэтому силами четверки бойцов начали сворачивать все, что было развернуто утром. Сначала кабельная сеть, потом маскировка и только потом уже защитное вооружение, которого было выставлено достаточно много. Оборонные возможности бесконечными не бывают, чем их больше, тем лучше живут те, кто их выставил, особенно после нападения. «Взлет произведен», — доложил Николай, когда все 50 ударных беспилотников и несколько ретрансляторов были подняты в воздух. «Цели назначены, распределение выполнено. Прошу разрешения на начало операции «Ночная гладь». Даже название операции придумал», — усмехнулся Джон. «Командор, какой я к черту командор», — нахмурился Ярив, после чего переключился на радио. К выполнению операции приступить, нанести удар и вернуть ретрансляторы, после этого сразу начнется марш дальше, вглубь территории противника. Есть, довольно бодро ответил Николай, после чего в небе множество незаметных точек, которые глазом можно было выявить только из-за затенения далеких звезд, разлетелись в разные стороны. Свертывание было достаточно спешное. Первые удары были запланированы буквально через 15 минут после старта миссии, так как точка находилась всего в 30 километрах, и то данное время было искусственно увеличено, чтобы запутать противника, чтобы он не понял исходную точку старта, чтобы беспилотники смогли обогнуть место удара и атаковать с разных сторон. Поэтому к моменту первых взрывов успели свернуть только кабельную сеть. Сами взрывы было даже слышно в воздухе, но не в самой лощине. Поднятый ретранслятор с помощью датчиков фиксировал и звуковые волны. Ветер был как раз со стороны той базы. Контроль, когда отгремели все 10 прилетов, моментально дал о себе знать Николай. В это же мгновение разведывательный беспилотник, который был рядом, быстро начал осматривать последствия прилета. И они радовали. База была не такая крупная, но и десятки на нее было мало. Но даже так 3 из 5 зданий были буквально сложены. Легкая техника оказалась повреждена вся, была видна вторичная и достаточно мощная детонация, что говорило о повреждении склада боеприпасов. Следующая десятка взрывов прогремела минут через 10 после первой. Снова беспилотники заходили сразу с нескольких направлений, также база была таких же размеров, и Николай уже знал, куда нужно бить. И снова был поврежден склад боеприпасов, но на этот раз взрывов слышно не было, ветер звуки не усиливал, а, наоборот, гнал практически в параллель к людям. Когда была полностью свернута маскировка, прогремел 3-й десяток взрывов. Враг уже начал отстреливаться, видимо, вереница докладов пробежала по их линиям связи. Перехватить их не удавалось, но сам факт того, что враг отражает нападение, говорит о присутствии организованности в их рядах. А значит, они не настолько глупы, как предполагалось изначально. 4-й десяток взрывов прогремел уже к моменту запуска двигателей. На южной стороне, где была совершена 4-я атака, была развернута достаточно крупная база, усиленная несколькими оборонительными рубежами. До земли не долетела половина беспилотников, были уничтожены в воздухе достаточно плотным огнем, если учитывать, что мелкого калибра у врага вообще не существует. учатся, твари, хмурился Джон. Видели, как у них снаряды летят? Да, кивнул Рен. Настроили их, перехватывают. При этом они словно просчитывают все вероятные траектории и стреляют кучками по 20-30 выстрелов, чтобы летательные аппараты гарантированно не увернулись. И система управления боеприпасами им в этом только помогает. Но черт, если бы тут сидели наши экономисты, они бы вопили, что это нерентабельно, пользоваться такими боеприпасами. Жутко дорого. Ну и все такое, и сколько из-за этого парней погибло. Кто-то разговорился, показал на него большим пальцем Андреас. А вообще, да, я с ним согласен. Даже если бы у нас была технология управляемых боеприпасов, многие бы вопили, что их использовать экономически необоснованно. Но у нас все завязано не на эффективность на земле, а на эффективность в кармане. Времена меняются, а люди остаются прежними, недовольно проговорил Николай. Заводитесь, пятый десяток уже на подлете к цели. Андрей, уточнил у него командир, не спи, операция совместная, работать должны. Полномочия не были переданы, усмехнулся он, из-за чего бойцы почувствовали, буквально, возникшее напряжение в канале связи. Понял, запуск двигателя произведен, к маршу машины готовы, маршрут построен, машины тронулись. При этом все бойцы продолжали внимательно следить с небольшой задержкой за последней точкой, куда совершался налет. Также обычный блокпост, каких было уничтожено уже 4, но на нем на удивление много машин, слишком много для обычной базы. Именно поэтому все дроны были сосредоточены на тяжелой технике, за исключением 3. Они неизменно заходили на здание. Первый прилет был по зданию с орудиями. Враг явно не ожидал, что так далеко от мест прилета будут другие атаки. Здание буквально разорвало на куски из-за того, что запасы здания детонировали. Впервые за все атаки. Второй прилет был, как казалось Николаю, по казарме, куда начали забегать и заплывать. Все же территория была подтопленная, бойцы противника. Здание не сложилось, но изнутри начало гореть. Третий прилет и мощнейшая детонация разорвала третье здание на части, причем обломки разлетелись на многие сотни метров вокруг. Странно, а почему эти не были готовы к нападению? Нахмурился Андреас. У них что, разбитая на фрагменты связь? Только хотел сказать, что фронт фрагментированный, взаимодействие между отдельными ячейками практически никакое, нахмурился командир. По крайней мере на это очень походит, иначе это просто не объяснить. Особенно то, как сгруппированы базы. Даже прошлый блокпост, который мы разнесли, он относился к ячейке той крупной базы, скорее всего. А тот, значит, к иной базе. К слову, скорее всего, у той базы мы могли что-то повредить. Старался нанести удар по вышке связи, тут же отрапортовал Николай. По тем данным, что удалось собрать во время прорыва, некоторые аспекты военной архитектуры противника мы смогли просчитать и понять. Удары стали более осознанными. А почему старался? Уточнил тут же Джон. Разведчик был сбит, как и часть камикадзе, буднично ответил ответственный за подрывные операции. И, предвещая ваше возмущение, скажу, лучше терять технику, чем людей. Технику создать возможно, людей еще нужно родить, вырастить, воспитать и научить. Резонно, хмыкнул Джон. Командир, что скажешь? Скажу то, что тяжелая техника врага весьма хорошо взрывается, если по ней ударить кумулятивным снарядом, улыбнулся Ерев. У них вообще нет такого понятия, как активная или динамическая защита. Вообще, дебилы, блин, вот мне даже их жаль. И как они только до космических полетов дожить смогли. Пути эволюции неисповедимы, дернул плечами Рен, а в этот миг на нем скрестилось множество взглядов. Что? Да не, ничего, помотала головой Лия, не перенимая на себя ее привычки. Плохо может кончиться, для тебя. После этого наступила гробовая тишина. Все смотрели на результаты прилета по последней базе противника, внимательно и вкрадчиво. На всякий случай разведывательный дрон пролетел по округе рядом с последней базой, на границе доступных мощностей радиосвязи, выявил признаки еще 2 блокпостов, после чего они начали возвращаться назад. Все полученные данные сравнивались и уточнялись, прорисовывались и дорисовывались, и картина получалась интересная. Система обороны врага действительно походила на некие соты, в центре которых был крупный узловой оборонительный пункт, а по прямым линиям практически на одном расстоянии друг от друга – блокпосты, мелкие точки обороны. С другой сотой, бойцы которой не ожидали прилетов, также было проведено сравнение, и это сравнение позволило вычислить точку, где находится главный узел. «ХММ», — хмурился Ярев, — «нужна третья точка, похожая. Тогда сможем понять, что именно и где они охраняют. Хотя, если так, я, кажется, понимаю, что именно они охраняют, да и в каком направлении нам ехать. Как там наш беспилотник-преследователь поживает? Еще не уничтожен, если ты об этом», — тут же отрапортовала Элеонора. «Но точное направление мы не сможем выявить, пока он не вернется в радиус нашей связи. Конечно, мы стараемся ехать по его следам, но мало ли как он мог сместиться. Именно поэтому один ретранслятор нового типа, кстати, спасибо Боре, постоянно в воздухе», — доложил Андрей. «У него нет камер, это просто птица, которая летает и передает сигнал. И расстояние передачи сигнала весьма большое. Заряда, правда, жрет у нас скоро, малые батареи такими темпами закончатся. Сколько осталось?» Немного встревоженно уточнил Ярый. «До конца миссии хватит, командир, не переживай», — заботливо ответила Элеонора. «Вам бы этот конец миссии пережить, так как перспективы, которые начинают складываться, не самые радужные. Нам всех беспилотников не хватит, чтобы прорвать даже тот узловой центр обороны, а тот, что охраняет космодром, тем более. Придется штурмовать машинами и пехотой». «То есть ты прямо говоришь, что это путь в один конец?» — уточнил Рен, хрустнув пальцами живой руки, но ответа он так и не услышал. «Как говорила подруга моей покойной жены и уважаемый ею человек, молчание – знак согласия. Так я говорила», – удивленно воскликнула Анна, подскочив со своей койки. «Так и я про что?» – скосил на нее взгляд инженер. Представительница красного клана с отрешенным взглядом уселась на место, а после посмотрела на свои руки. Юмика ее уважала, Рен врать бы не стал, а она отвечала ей пренебрежением и скрытой агрессией, постоянно пыталась подколоть, только во время выполнения задач вела себя учтиво по отношению к ней, и она ее уважала. «Прости», — скривила лицо Анна, еле сдерживаясь, держа внутри себя эмоции. «Я вела себя недостойно по отношению к ней». «Не переживай», — попытался улыбнуться азиат, но вышло у него так себе, из-за чего его лицо стало для всех привычно нейтральным. «Все хорошо, не переживай». Вместе с тем машины продолжали ехать на восток, постоянно следя за обстановкой. Они двигались, прекрасно понимая, что это последние относительно спокойные для них дни. Они двигались, понимая, что все последующие дни придется без перерыва атаковать многие базы, до которых они смогут дотянуться. И при этом придется выбирать: атаковать все вокруг, дав врагу выявить, как они едут, или веером, нанося удары точечно, но массированно, в разных точках. Дилемма, которую нужно было решить. Но враг, 100%, начал прочесывать местность, 100%, начал патрулировать все вокруг. Но люди готовы на этот раз лучше, чем те же 10 дней назад. Они были лучше защищены, немного лучше вооружены. «Так, не унываем», — хлопнул в ладони Ярев. «Наша миссия еще не закончилась, да и мы пока что живы. Шансы у нас всегда есть, ведь мы одним своим появлением на этой планете показали всей Вселенной, что человек способен выкрутиться из любого дерьма, и мы выкручиваемся, мы будем дальше выкручиваться. И прежде чем себя хоронить, нужно сначала понять, против чего нам иметь дело, как нам это дело сделать и какие средства для этого привлекать. Все тратить на атаку, или же будет возможность сохранить боеприпасы для отступления, или, может, мы даже доехать не сможем, и нас всех буквально на подходах убьют. Ничего не определено, и поэтому мы обязаны сражаться дальше. Мы обязаны сами себе вырвать у злого рока свою жизнь. И я только так вижу наш путь, выполнить нашу миссию и выжить. Кстати, посмотрела на часы Лия, начались 40-е сутки. Осталось ровно 10 до того момента, как все, а нам ехать еще даже неизвестно сколько. Но точно меньше, чем раньше, улыбнулась робко Анна. И меньше, чем секунду назад. Я согласна с Ярым. Народ, у нас есть шансы выжить. Мы маневренная группа, причем мы совершаем такие маневры, что лучшие тактики планеты бы нам завидовали. Надеюсь, Элеонора все записывает и отправляет на корабль, чтобы все наши действия анализировались, учитывались и на их основе создавались новые тактики. На постоянной основе, хмыкнул Искин. Как и наши технические достижения, ибо мы дали людям то, чего не было у нас раньше. Даже если ничего не получится, мы добились огромных результатов, и все еще можем добиться большего. Так что я даже, как и говорю вам, зная все вероятности, зная все, что может вас убить, у вас есть шансы. Маленькие, но они есть. Они всегда у вас были ничтожными, вклинился в разговор Николай. «И вы этот мелкий шанс разворачивали так, даже выворачивали так, что он был вашим спасением. Бесконечно вести не может», — хмыкнул Джон. «Но да, если даже есть тысячная доля того, что мы выживем, если от протянутой соломинки зависит наша жизнь, то не знаю, как вы, народ, но я бы за эту соломинку попытался ухватиться. Ведь, возможно, она выдержит наш вес или будет тем, чего нам так не хватает. Обратная сторона соломинки и спины осла», — усмехнулась Лия. «Типа того, да», — широко улыбнулся темнокожий. «Весь мой клан тебе свидетельство этой обратной стороны. Значит, едем в сторону базы врага. Уничтожим там всех», — сжал кулак и выставил перед собой Ерев. «Да». Глава 20. Сутки 40-41. До самого утра ничего не происходило видимого, но работа проделывалась огромная. Выяснив частичную схему организации обороны врага, можно было продумать, как ее обойти, проникнуть вглубь территории практически незаметно. Ведь не мог же противник занять каждый миллиметр, не мог. Этим шестеро бойцов и пользовались. Под утро 40-х суток прилетело первое сообщение от беспилотного летательного аппарата, что он все еще жив. Коротенькое, просто пара символов, но они значили многое. Во-первых, в нем фиксировалось время отправки. А зная только его, можно определить точное расстояние, ибо радиосигналы распространяются с околосветовой скоростью. Это было моментально вычислено и определено, что группа сейчас находится на расстоянии практически в 1200 километров от той точки, откуда было отправлено сообщение. Во-вторых, происходила уже программная доработка нового интерфейса. Чтобы интегрировать новую технологию, нужно понять, как с ней взаимодействовать. И всю ночь Елизавета пыталась создать нужные программные рычаги, чтобы была возможность управления силовым щитом вокруг машины. Такого никогда не существовало, поэтому даже у нее, довольно продвинутого ИИ, возникли проблемы. Но к утру первые прототипы программ были готовы. Оставалось выбрать наиболее удобный и быстро откликающийся тип. В-третьих, постоянный мониторинг территории. Андрей и Николай без перерыва получали невероятное количество информации, постоянно дорисовывали карты, которые имелись у них в распоряжении, постоянно вносили правки, делали пометки, отмечали места дислокации противника. И все это позволяло им более глубоко и вдумчиво продумать план дальнейших действий. Все это позволяло лучше понять, насколько огромная оборона противника и насколько ничтожны люди в данный момент на этой планете. Когда бойцы начали просыпаться, более подробные наметки были сделаны, как и выявлено общее направление движения. Ведь после того, как корвет противника улетел, он мог сменить направление полета, а не лететь по одному и тому же вектору, поэтому требовалось уточнение. И это уточнение в виде расположения баз противника присутствовало. Посредственное, косвенно указывающее, но было. Но даже за такую соломинку следовало зацепиться, чтобы искать другие возможные зацепки. И они находились не тысячами и сотнями, но десятками, что было вполне приемлемо. «Значит, нам нужно сейчас двигаться на северо-восток», — стоял, скрестив руки на груди, Ерев, обращаясь к Элеоноре, которая была в данный момент голосом остальных и из-за их высокой загруженности. «Примерно», — одобрительно ответила она. «Точное направление в данный момент не подскажет никто, но с нашей системой разведки дальше будет определить куда проще. Как ты сам любишь говорить, нужно решать проблемы постепенно, одну за другой, дробя большие на маленькие, общие на частные. Так что частное в данном случае – направление, куда нужно сначала двигаться. Оно определено с достаточной точностью. Маршрут в базу уже примерный вбит, в обход всех найденных маршрутов патрулирования и баз противника. Даже так», — хмыкнула Лия, — «а неплохо вы за одну ночь поработали. Это наша работа», — голос Искина был такой, словно она улыбалась. «Но да, мы проделали и до сих пор проделываем колоссальную работу. До сих пор стекается весьма много интересной информации. И, скорее всего, есть такая вероятность, противник не просто так не занимается прям такими активными поисками». «Ловушка», — усмехнулся Джон. «Слишком очевидно и топорно, правда. Видно, что они специально предоставляют нам коридор, видно, что нам реально дают по нему пройти. Может, это несколько патрулей разбомбим, причем где-то в сторонке, чтобы отвлечь противника, только вечером». Голос Элеоноры был спокоен и тверд. «В данный момент Борис производит на пределе своих сил максимальное количество ударных дронов. Нужен запас на критический момент. Просто так даже я не рекомендую сейчас атаковать. Мы находимся в слепой зоне врага, тут он нас гарантированно не видит. Красиво, кстати, тут, улыбнулась Анна, разглядывая картинки с камер машин. Сейчас группа ехала среди кальдер, причем их было достаточно много. Тут либо есть, либо когда-то был супервулкан. И судя по слегка испаряющейся воде и повышенной температуре с влажностью, он до сих пор только дремлет. Враг сюда не совался в принципе, ему было неуютно на данной территории, слишком соленый воздух. И этим люди решили воспользоваться, встав в тени одной из возвышенностей с озером наверху. Остановка была сделана не просто так. Каждому требовалось как минимум привести себя в порядок. Запасы технической воды подходили к концу. Требовалось пополнить запасы, после чего можно будет ехать. Поэтому, протянув шланги к озеру, группа осторожно занялась личной гигиеной. Но долго стоять также не стоило. Оставалось все меньше и меньше времени, а противник находился на достаточно большом расстоянии. Поэтому машины двинулись дальше, как только все баки с водой были заполнены, а все бойцы вернулись на свои места. Шок и упадничество после потери товарища практически сошли на нет. Они еще глодали душу каждого, все они переживали и в той или иной мере винили себя в смерти Юмика. Но теперь превалировала злость, теперь преобладало чувство мести. Оно и тогда было особо сильным, но смешивалось с другими чувствами. Теперь же у многих месть ощущалась чистой. К вечеру удалось приблизиться к предполагаемой точке местонахождения космодрома противника еще на 150 километров. Фактически было преодолено больше 200 километров. Точные цифры никто не вымерил, всем было плевать, это никак не сказывалось на выполнении задачи, а запас прочности машин позволял игнорировать этот факт. Поэтому машины просто ехали. Поэтому 40-е сутки прошли в планировании, уточнении и сборе информации. А вот ночь, как говорилось во многих историях, ночь темна и полна ужасов. И именно поэтому в ночи 30 дронов разлетелись в разные стороны, в основном еще дальше, восточнее, чтобы запутать противника, чтобы он думал, что именно туда пробивается коридор, на старые позиции, к старой базе. Ближайшая патрульная группа была обнаружена буквально в 10 километрах от группы людей. Удар был нанесен молниеносный, сразу 5 дронов в прямом смысле слова одновременно спикировали на подвижную группу противника, уничтожив ее целиком. Никаких сигналов, никакой информации, никого живого. Только взрывы в тишине, только крики животных и птиц после. Враг узнает о потере группы, но не узнает, что ее убило, как и когда. Вторая группа была уничтожена подобным образом, только на нее потребовалось всего 3 дрона, она была меньше, да и двигалась сильнее скучковавшись. Поэтому и вторая группа была полностью уничтожена, до последнего, контроль с воздуха это только подтвердил. А вот дальше начались проблемы. Заметив пропажу 2 групп, остальные патрули рассредоточились и стали более пристально следить за воздухом. Это им не помогло, но вместо огромного количества налетов, пришлось сократить их количество вылетов. Уже на 3-ю группу ушло 8 дронов, на 4-ю и 5-ю – по 7. И при этом последняя группа не была целиком уничтожена. Черт, хмурилась Лия, не доработали. А отправлять еще дроны поздно. Что делать будем? А что делать? Улыбнулся Ярев. Пускай живым остается. Там расстояние от нас порядка 150 километров. На восток – самая дальняя группа. Пускай думают, что мы идем туда, а утром и днем посмотрим, что враг предпримет. Может, получится его обхитрить. После операции сеть разведывательных дронов была смещена восточнее, чтобы имитировать местонахождение машин в другой местности. Ну и требовалось, конечно, следить, что именно будет делать противник после налета на его патрули, ведь его самый чувствительный ресурс в данный момент – живые существа. Под утро 41-го дня группа и не думала останавливаться. Густой и достаточно темный лес способствовал скрытому продвижению. Огромные, многометровые кроны и редко расставленные деревья способствовали этому. И еще достаточной скорости продвижения. Зверья вокруг практически не было, из-за чего Элеонора пришла к неутешительному выводу. Их или уничтожили, или заставили переселиться агрессивными действиями. Вообще ни души, хмурилась Анна. Ни одного живого существа за сколько километров? 30 уже, даже насекомые, большая редкость, а я ведь попросила Лизу следить за этим. Выполняешь обязанности Юми, уточнила у Красной Лия. Кто-то же должен, пожала та плечами. Но вообще это огромная экологическая катастрофа. Понятно, что противник готовит территорию под себя, но не такими же вандальными методами. Огромный вред экологии. И все ради чего? Ради ресурсов. Они что, не знают, что можно добывать их без особого вреда окружающей среде, или они никогда не переживали глобальных последствий из-за своих действий. «Слушай, Ань», — посмотрел на нее Джон, — «это человечество за свою многотысячную историю прошло через многое дерьмо. Да, часто из-за того, что само виновато, но последние-то годы как раз из-за того, что природе самой нужна была помощь. Вот люди и старались помогать. Правда, последнее время опять стали забывать, что планета находится на грани. Давайте не будем о Земле, а, сведя брови вместе, с жалостью в голосе проговорил Андреас. Я все понимаю, мы такие сильные, независимые, но меня уже тошнит от того, что происходит вокруг. Да, я хочу побыстрее разобраться со всем этим. Да, знаю, что к нам уже летят другие колонисты, но мать вашу, не надо о Земле, там много моих знакомых осталось, с которыми я нормально общался, с которыми с радостью общался бы и сейчас. Согласен с Андре, кивнул темнокожий, нам нужно сначала миссию выполнить, а потом уже об экологии думать. Сдается мне, мы ее сами неплохо так ей повредили, чертов общий, все еще никак не привыкну, и повредим еще больше. Сколько сожжем домов и техники врага, сколько еще взрывов будет, токсинов окажется много, но это не сравнится с тем, что несколько тысяч квадратных километров было стерилизовано от живности, отрешенно говорила Анна. Елизавета проверила данные с дронов, посмотрела все записи в инфракрасном режиме, вообще живых организмов нет, вообще только мы и патрули врага, поэтому мы дадим им бой, появился Ярев. Не сейчас, но примерно через 8 суток, и нам нужно основательно подготовиться. 8 суток, насторожился Джон, почти предельный срок, а почему так много? Просто не успеем приехать раньше, вздохнул Ярев, и нам придется постоянно посылать 1-2 дрона в сторону базы врага, повреждать там инфраструктуру и кошмарить технический персонал, который обслуживает космический корабль. Похоже, поступила информация, улыбнулась Лия, рассказывай давай. Что там удалось выяснить? Конкретику давай. А конкретика была достаточно интересная. Как и предполагалось всеми умами, как живыми, так и электронными, враг не мог разместить взлетно-посадочную полосу на воде, под водой и возле воды. Для этого требовался грунт. Поэтому он расположил свою космическую базу на плато, достаточно ровном, достаточно высоком. Вот только вокруг все было затоплено. Твою мать, выругалась Анна, и как нам к ним подобраться, расчетливые твари, есть система реки и дамб, усмехнулся Ярев. Предварительная обработка показала, где и как протекали реки, удалось найти целых 7 дамб, в несколько заходов мы все их уничтожим, вода частично спадет, но грунт будет сильно сырой, в лесу кататься больше не выйдет, из-за чего будем ездить по вершинам холмам, вот тут видно гребень, отправил цифровое изображение всем командир, а также вот тут, то есть там не особо сыро, по крайней мере должно хватить плотности грунта, если же нет, то придется плыть, в прямом смысле слова, закладывалось же, заложено, но недоработано, тяжело вздохнул Рен, придется много всего внутри машин делать, займет примерно 3-4 суток, точнее не скажу, нужно, чтобы Елизавета с Борисом проработали, как с текущим расположением блоков все правильно провести. Герметизация есть, нет воздушных баллонов и водометов, чтобы плыть, но сделать не так долго. Радует, улыбнулся командир. Приказ двум и отправил. Как только освободятся, тут же приступит к обработке твоего запроса. Дальше. Система обороны, уже не так радостно говорил командир. Тут есть 5 колец обороны, если говорить прямо. Сейчас мы находимся между 5-м и 4-м. 5-й, внешний. То есть внешний периметр, в котором предполагается сражение с противником, тут же уловил смысл Джон. Тут мы можем чувствовать себя весьма спокойно. Скинь-ка файлы, завис на мгновение штурмовик, а потом улыбнулся. Ага, поймал, вижу, ну что могу сказать. Организовали они оборону весьма хорошую. 5-е кольцо правильно сказали, зона основных боевых действий, где возможны встречные нападения, мелкие базы, патрули и так далее. В основном для действий маневренных групп. 4-е кольцо вот тут у них интересно. Тут больше оборонительных сооружений, но все равно достаточно открытых пространств. Тут уже маневренная оборона предполагается, если судить по структуре всего, что тут есть. Засады, прямая оборона и тому подобное. То есть вплоть до 3-го кольца мы можем ехать без особых проблем, улыбнулась Лия. Схема есть у Николая и Андрея, все есть, кивнул Ярев. Черт, и это только благодаря одному дрону, вздохнула Лия.

сразу расставил все точки. Там было море или океан. Суша не могла быть бесконечной, она где-то должна была закончиться. И по всем признакам именно в том направлении стекались все реки. Не только те, которые были использованы для создания искусственного водоема, но и все остальные, как большие, так и малые, коих было великое множество. Поэтому схема ударов немного сменилась, стала более совершенной, более проработанной и болезненной для противника. И каждый новый полет дронов увенчался для врага потерями. Потерями как в живой силе, как в технике, так и в инфраструктуре. И чем больше дронов отправлялось, тем быстрее вода впоследствии убывала. Вот теперь точно на 47-й день воды будет столько, что аж до рва вокруг главной базы сможем спокойно доехать, улыбался Ерев, смотря на расчетные результаты. Но прекращать нельзя, вынесли только половину. Вообще поразительно, сколько всего они смогли настроить за столь короткий срок. Вряд ли короткий, стоял рядом Андреас, также изучая все данные, иногда зевая так сильно, что даже челюсть щелкала в прямом смысле этого слова. Судя по тому, что я тут вижу, строения капитальные, идет выработка ресурсов, развернуто нормальное производство. Может, уже годик тут, по нашим меркам, а то и все два. А тут появились какие-то человеки, которые решили свои правила установить. Они, по сути, этот мир в свой начали превращать, а тут мы. Вообще удивительно, что мы относительно недалеко рухнули от их базы и при этом остались живы, хмурился Ерев. Кстати, не удивлюсь, что именно они создали поле из космического мусора вокруг планеты, понимая, что может их ждать. Хотя звучит весьма дико, но не стоит отрицать этот факт. Я бы не стал, по крайней мере, и не стоит, самодовольно хмыкнул Андреас. Мы из говна и палок сделали нормальные боевые машины, некоторые моменты кустарно, правда, но все равно, мир абсурден до невозможности. Что мы не делаем, все можно так высмеять на самом деле, но мы же делаем. Вот и они, видимо, попытались прибегнуть к такому способу защиты. И ведь помогло. Сколько наших погибло из-за космического мусора на орбите планеты, вокруг которой в принципе его не может быть так много. Нет, враг умен. Он просто не ожидал, что мы выживем и сможем давать такой отпор. А еще не ожидал, что мы будем его терроризировать, находясь на их территории, улыбнулся 11-й. Кто там, кстати, сейчас осуществляет очередной пуск? Джон, судя по тому, что вижу, уже последний дрон отправил в полет, кивнул программист. Кстати, знаешь, что подумал, мы уже почти подъехали к территории 4-й линии обороны, могут быть засады, которые даже мы не заметим с помощью нашего оборудования. Нужно быть готовым. Новый полет дронов, новые результаты практически через час, снова корректировка скорости убыли воды, снова радостная информация. Но и враг не останавливался. Разведывательные беспилотные летательные аппараты постоянно фиксировали появление новых кустарных, наспех сооруженных дамб. По ним тут же наносился удар, хватало и одного дрона, но скорость их появления впечатляла. И это говорило о том, что враг просто так сдаваться не собирается, что он будет бодаться до самого конца. Ближе к вечеру 42-го дня настал тот момент, когда нужно было запускать тройку дронов против базы врага. Когда все три птицы оказались в воздухе, они сразу разлетелись в разные стороны, потом на расстоянии в десяток километров друг от друга полетели в сторону космодрома противника. Результаты прилетов там оценить было невозможно, но точное местоположение некоторых элементов инфраструктуры было известно. Вот на них и целились, пытались целиться и по пещере, в которой предположительно находился космический корабль. И даже если присутствовал лишь мизерный шанс на успех, то люди за него пытались зацепиться, ибо даже сотая доля процента, не ноль, а всеми вероятностями, что выше нуля в безвыходной ситуации, стоит пользоваться. Ночью с 42 на 43 день произошло именно то, чего опасался Андреас. Группа из трех машин нарвалась на патруль, который вообще никак не отображался на датчиках. Он был уничтожен, с нормальных камер и камер с режимом ночного видения их было видно, но даже так их появление не предвещало ничего хорошего. Поэтому машинам, когда враг был уничтожен, пришлось остановиться, а материалы противника забрать для анализа. И его результаты могли подсказать, как именно бороться с этой новой угрозой. И на утро 43-го дня ответ был получен. Материал практически не отражает радиосигналы, докладывала Елизавета, когда все бойцы сидели и завтракали, принимая очередную порцию витаминов и таблеток. При этом поглощает примерно 80% всего тепла, которая исходит изнутри, а вот тепло, полученное извне, начинает накапливать, нагревает, ибо теплоотдача крайне низкая, даже на внутренние слои, то есть можно тем же лазером подсветить, и точка будет какое-то время гореть, уточнил на всякий случай Андреас, ну или инфракрасным пучком, если на то пошло, максимально интенсивным. Это никак не поможет в выявлении таких групп противника, хмурился Джон, если только по внешним признакам. Но, как показала практика, вот именно та группа, которая осталась там лежать, они маскироваться точно умеют, учатся. Твари, кстати, а как они выглядят? Как большие кальмары, недовольно говорила Лия. Вот представь гуманоидоподобных кальмаров. Есть туловище, конечностей довольно много, но для устойчивости они используют всего 4 отростка. С их помощью и передвигаются. Большая часть отростков бесполезна, просто есть. В качестве рук еще 3-5 отростков. Там у кого как развилось, а их башка она просто огромная. Одному снесло половину. Так там все пространство занимал мозг, или что-то на него похожее. В общем, странный выверт эволюции. Для них мы тоже выглядим как минимум странно, хмыкнула Анна. Какие-то прямоходящие макаки, которых на их родной планете может и не быть, а могут и быть, кто знает. Именно поэтому они всех тут истребили, возмущенно и грозно уточнил Рен, смотря на красную. Ладно, я уже практически закончил с модификацией третьей машины. Вторая завершена, останется первая. Поэтому пошел работать, но ты не доел свою порцию, виновато проговорила Анна, смотря вслед уходящему инженеру. Надеюсь, это не я виновата, это все последствия смерти его жены, положила руку на плечо подруги Лия. А вообще нужно готовиться. Я тут небольшую модификацию своей винтовки сделала по советам Елизаветы. Дальность увеличилась, как и кучность. Так что, вот вам всем схемы, работайте. Нужно все остальное тоже модернизировать. Так износ повышается сильно, непонимающим голосом резюмировала Анна. Или я чего-то не знаю, а оружие нас переживет, с искренней грустью уточнила разведчица, после чего выпрыгнула из второй машины и направилась в первую, где были запасы боеприпасов и свободные стволы. Остаток дня ничем новым не увенчался. Еще один раз нарвались на группу противника, которая тоже не ожидала появления рядом с ней кого-то, уничтожили, подкорректировали маршрут, поехали дальше. Еще несколько раз поднимались в воздух дроны камикадзе. После уничтожения двух групп запасы материалов были пополнены. Борис этому радовался больше всего из-за того, что переживал, что запасов просто не хватит. После же уничтожения противника и распила его техники на части он был уверен, что хватит. В какой-то момент приоритет целей начал меняться. Большая часть плотин противника оказалась уничтожена или повреждена в достаточной степени. Из-за этого дроны стали отправляться в разные, случайно выбранные точки, где находились оборонительные позиции или места дислокации противника, и далеко не всегда достигался хоть какой-то эффект. Враг учился буквально на глазах, начал применять и мелкокалиберное вооружение, и это беспокоило больше всего. Пулеметы, высунувшись наружу, находясь недалеко от одной из атакуемых позиций врага, резюмировал Джон. По нашим меркам, калибр крупный, ствол скажет пока-пока примерно после сотни выстрелов, учитывая то, что они пока ничего не понимают в их производстве, но уже не есть хорошо. Что там по кучности? Нет ее, если кратко говорить, напряженно ответила разведчица. Довольно сильный разброс, но из-за того, что у них по 3-4 ствола стоит теперь на каждой важной позиции, этой кучности хватает, чтобы положить пятерку дронов с десяткой, причем одновременно заходящие со всех сторон они уже не справляются, и, видимо, придется поступать так дальше. Николай, что скажешь? Пришел ровно к такому же выводу, когда получил материалы, обработанные Елизаветой, моментально ответил этот Искин. Но в данный момент у нас уже больше 100 дронов накопилось. Их нужно куда-то тратить, так как пределы хранения будут достигнуты весьма быстро. Борис находит все больше новых способов ускорять производство. Производственный маньяк, хмыкнул Андреас. Но-но. Возмутился тут же тот, мою священную коровку не трогать, это я могу ее доить, и вообще, вам же только лучше, что я стал 10,5 дронов в час изготавливать. Кстати, я тут понял, что у нас опять проблемы со взрывчаткой впритык запасов впритык, если хватает, то не будем останавливаться для сбора, тут же проговорил 11-й, у нас просто на это нет времени, мы слишком близко к врагу, и любая остановка смерти подобна, и все же удивительно, что мы все умудрились достигнуть таких результатов. Малая группа людей просто берет и нарушает все правила ведения войны. Не зря говорят, что и один в поле воин, хмыкнула довольно Анна, смотря из-под лобья на запись с дрона разведчика. Ладно, пойду готовить, а потом свое оружие доделывать, а то оно у меня сейчас, как там говорится, не бг. Чего? Нахмурился Андреас. Не боеготово, усмехнулся командир. Редкая фраза, которая распространена в основном в клане Ред, да и то только среди дежурных различных сил. Пошло откуда-то из времен еще до импакта. Вот только откуда именно, никто толком и не скажет. Но в любом случае работаем. К началу 44-го дня Николай полностью научился противостоять новым технологиям врага. На подлете теперь уничтожалось минимум дронов, большая часть достигала целей. Это должно было вынудить противника начать концентрировать как можно больше сил на передовых позициях, ослабляя более глубокие. Казалось бы, какой смысл стягивать противника к тем местам, где обитаешь сам? Но смысл был, ибо чем больше врага положить тут, тем меньше его останется потом. Николай стремился свести будущие потери среди людей к минимуму, повышая шанс проникновения группы и выполнения задания. Весь 44-й день наносились удары преимущественно по относительно близкой территории, чтобы постоянно и в кратчайшие сроки получать информацию об ударах, и результаты радовали. Противник действительно старался укрепить свою оборону, и что радовало всех, как живых, так и виртуальных людей, враг не мог атаковать сам, он просто не знал, куда именно, старался выяснить, но стоило дрону противника оказаться в зоне действия датчиков, как тут же по ним наносился удар истребителями. Примерная область в несколько сотен квадратных километров врагам могла быть известна, но точная точка – нет, и этого хватало на данный момент, а когда придет время, будет поздно искать, группа пойдет на прорыв. Так, к концу 44-го дня группа незаметно преодолела четвертую линию обороны и стала приближаться к третьей, там, где уже гарантированно придется принять бой. Бойцы были снаряжены, даже Джон на всякий случай находился в своей броне, только ему приходилось сидеть возле самого выхода. Но группа не приближалась близко, пока курсировала, ждала, когда уйдет вода целиком, и продолжала наносить чувствительные удары по территории врага. Но не все шло радостно и радужно, далеко не все. Замечена большая броня группы противника, неожиданно для всех практически в ночи раздался голос Андрея. «Двигаются к нам достаточно широким фронтов. Шанс того, что они проедут мимо нас, будет минимальным. Насчитывается от 50 до 70 различных машин противника. Черт, а в самом начале мы считали, что у них тут находится малая группа всего лишь», — грустно усмехнулся Джон. «Даже как-то странно, что у них тут всего один космический корабль. Как думаете, почему?»